Глава третья. История одного разочарования. То, о чем я здесь хочу вкратце рассказать, есть история одного разочарования. Не лично моего разочарования. Никогда я не был очарован советским строем и никогда не сомневался в том, что теория его несостоятельна, а практика полна лютой человеческой кривды. Лично я относился к Советскому Союзу без иллюзий и без враждебности, как человек посторонний. Но не подлежит сомнению, что основная масса населения Западной Украины и Белоруссии в момент вступления Красной Армии была полна искренней благодарности и великих надежд. Человеку свойственно верить в добрую волю всякой новой власти, пока не докажут ему противного. Пока его не ударили, он склонен к оптимизму. И даже после того, как ударили, он все еще надеется, что это было недоразумение. Каким образом советская власть в течение одной зимы превратила население занятых областей, безразличия классов, народности и политической принадлежности, в противников? Справка об этом не лишена актуального интереса, поскольку дает представление о методах и технике советизации вообще. Опыт научил меня, что никакими аргументами и свидетельствами нельзя переубедить человека, который считает себя коммунистом. Переубедить его в состоянии только сама советская действительность. Тот же опыт привел меня к убеждению, что коммунизм не заключается в том, что человек вбил себе в голову. Воображаемый коммунизм в границах демократического строя есть сумма мнений или политическая демонстрация, от которой никому не больно. И 100 человек, которые исповедуют коммунизм, находясь в Париже или Риме, и не представляют себе ясно, как он выглядит на деле, отпало бы 90, если бы увидели его в живом действии, когда он как нож врезается в тело жертвы. Остались бы мясники, люди, для которых брутальное насилие является не только средством, но и фундаментом общественного строя. Этапы советизации я наблюдал в моем родном городе Пинске. Прежде всего, с нашего горизонта исчезли представители польской администрации. То, что их убрали, никому не мешало, и никто не задумывался над их дальнейшей судьбой. А между тем, характерной советской мерой было то, что их не просто сняли с постов, а ликвидировали как группу населения. Их больше не было среди нас. За ними последовали осадники. В продолжение 20 лет существования независимой Польши правительство парцелировало имения помещиков на восточной границе. И на освободившиеся земли сажало не местное население, а польских колонистов, по большей части заслуженных солдат польско-советской войны 1920 года, которые усиливали этнический польский элемент в восточных округах и были опорой польского государства. За 20 лет осадники сблизились с местным населением. Дети их говорили на местном наречии, и можно было предвидеть, что не они полонизуют белорусов, а белорусская мужицкая стихия поглотит и растворит их так же, как мелкую польскую шляхту до них. Местные люди не сделали бы зла осадникам, таким же крестьянам, как они. Советская приезжая власть квалифицировала их как врагов и вывезла их в условиях, равносильных вывозу евреев органами гестапо. Несколько дней еврейское население Пинска находилось под впечатлением расправы с осадниками. Это было глубокой зимой, в жесточайшие морозы. Из уст в уста передавали про неотопленные вагоны, два дня стоявшие на станции, про трупы замерзших детей, которые матери выбрасывали через окошки замкнутых вагонов. Ужас, который вызвало это преступление в гитлеровском стиле, был общим. Будущее показало, что эти и подобные меры, поскольку их целью была чистка населения от ненадежных элементов, не привели к цели и были не нужны. Отступление Красной Армии занятых областей в июне 1941 года, когда началась война с немцами, совершилось крайне и молниеносной быстротой, несмотря на отсутствие осадников. За ликвидацией осадников последовал систематический и массовый вывоз вглубь России социально активных, популярных и руководящих людей из деревень. Ликвидации подверглась не только деревенская буржуазия и интеллигенция или патриотический польский элемент, но и все вообще люди с авторитетом – белорусы и украинцы. Причем, чем популярнее они были, тем хуже было для них. Люди эти в большинстве вымерли на советском севере. Вот два примера. Весной 44 года я встретил в лагере на севере России земляка из деревни в окрестностях Пинска. Человек этот умирал от голодного истощения. По типу, разговору, образованию это был крестьянин, кресовый поляк. Он рассказал мне, что с ним вместе были взяты 14 человек, и только двое еще оставались в живых. Один из живых был он сам, полутруп. Вторая встреча была с украинцем, бывшим бургомистром городка на Подолье. Человек этот, до ареста уважаемый адвокат и общественник, получил 8 лет заключения. Петиция, которую подписали 300 рабочих, свидетельствуя в его пользу, сильно ему повредила. «Теперь мы видим, что вы действительно опасный человек», — сказали ему, — «имеете влияние среди рабочих». Следующий этап наступил в Пинске очень скоро, когда пришла очередь городского еврейского населения. Пятая колонна местных осведомителей помогла составить списки нетрудового элемента. В этот список попали купцы, домовладельцы, адвокаты, агенты, лавочники, сотни семей. Все эти люди подлежали изгнанию из города. Их высылали в маленькие местечки и окружные городки, где никто не знал их и где они оказывались в положении бездомных беженцев. Конечно, это было лучше, чем гитлеровские гетто, Но тогда люди были далеки от подобных сравнений и переживали ссылку как катастрофу и крушение жизни. Им приходилось оставлять свои семейные гнезда, мебель, которую из-за разрушенного транспорта забрать было невозможно, и уезжать в неизвестность. Сам факт изгнания, унижения и социальной дискриминации действовал потрясающе на этих людей. НКВД забирал их по ночам. Я помню мартовские ночи 40-го года, когда я просыпался и слушал в темноте жуткие звуки. Улица плакала, откуда-то доносился вой и женские причитания. Вошли к соседям, и я представлял себе сцену ночного вторжения, вооруженных людей, крики, понукания, угрозы, двухчасовой срок на сборы. А утром в соседней ловчонке, где еще вчера можно было купить сыр и масло, пусто, окна закрыты ставнями, двери забиты, как после погрома. В эти ночи, полные отголосков плача, начало складываться у мирных пинских жителей чувство возмущения и негодования против власти, которая ждет ночной темноты, чтобы вломиться в дома и разрушить налаженную жизнь. Следующим шагом был разгром культурных учреждений, советизация школ. Газеты, библиотеки и книжные магазины закрываются. На их месте будут созданы другие по стандартному советскому образцу. Эта экстирпация культуры производится грубо механическим образом, как если бы вырвали человеку здоровый зуб, чтобы поставить на его место искусственный. На этом этапе мы потеряли право учить своих детей чему-либо, кроме коммунизма. Право читать, что нам нравилось. Право думать по-своему и жить по-своему. Этот процесс не был безболезненным. Была в Пинске еврейская гимназия «Тарбут», гордость города, 700 учеников с большой библиотекой, цитадель сионизма, центр еврейского образования, предмет многолетней и любовной опеки пинского общества. После прихода большевиков учителям было велено сменить язык преподавания на идиш, классики еврейской поэзии, Бялик и Черняховский стали в одну ночь нелегальными авторами. Книги на иврите были изъяты из обращения. В те дни имела место в одном из классов такая сцена. Учитель обратился к своим ученикам со словами: «Дети, сегодня я в последний раз обращаюсь к вам на иврите». И губы у него задрожали. Он расплакался, и с ним вместе заплакал весь класс. Учащаяся молодежь упорствовала. В ту зиму мальчики и девочки продолжали втайне учиться запрещенному языку. Клялись не забыть Сион, не дать оторвать себя от национальной культуры. Надо помнить, что в Пинске не было еврейской семьи, которая не имела бы в Палестине родных или близких. Конечно, это детское сопротивление не продолжилось бы долго. Оно замерло бы само собой, или с годами было бы растоптано в лагерях и ссылках, как всякая попытка самостоятельного национального и не только еврейского движения в советской стране. Весной 1940 года довершился разгром политических организаций и центров общественной жизни. Были арестованы и вывезены руководители бунда. В апреле состоялись аресты сионистов, которые получили по 8 лет заключения в лагерях. Систематически и беспощадно уничтожались все активные и деятельные элементы, которые могли бы оказать сопротивление при перевоспитании масс. Обречено было все способное к самостоятельной мысли, все потенциальные носители оппозиции, мозг и нервы общества, которое еще вчера не подозревало, что его назначение — поступить в мясорубку и быть переработанным в бесформенное месиво на советской кухне. Единственное спасение было в том, чтобы нырнуть в массу, быть как все, не выделяться. Но людям, которые в прошлом были общественно активны, и это не помогало. В глазах власти они были заклеймены и обречены. Новое советское общество не могло чувствовать себя в безопасности, пока без остатка не были выкорчеваны последние следы культурной и политической жизни до сентября 1939 года. Эта операция производилась слепо и бездушно, без ненависти и жалости, чужими, с помощью полицейского аппарата НКВД. Над обществом, в котором были живые и творческие традиции, витальная сила и молодая гордость, которая культурно стояла неизмеримо выше тех, кто чинил над ними расправу. Это общество, которое в польские времена привыкло критически оценивать каждый шаг власти и никогда не признавало над собой окончательного авторитета государства, теперь лицом к лицу стояла перед террором и господством силы, темной и нерассуждающей, не делавшей различий и уничтожавшей все, что не вмещалось в рамки госплана. Говорят, что идею нельзя заколоть штыками, а культура не есть военный трофей. Мы убедились в Пинске, что штыки и военный захват, во всяком случае, составляют первую стадию кастрации живого культурного организма. Однако недостаточно было парализовать массу, политически разоружив ее и лишив активных руководителей и выдающихся лиц. Массовый человек в этом случае всегда имеет еще дорогу к отступлению. Он отступает в крепость своего приватного существования. Он, как улитка, заползает в свою раковину, замыкается в кругу семьи и соседей и полагается на материальные ресурсы, на запасы или остатки от доброго старого времени. Но советская власть следует за ним по пятам. В январе 1940 года без предупреждения был изъят из обращения польские злоты. До этого времени он служил легальным и почти единственным денежным знаком. В злотых платили рабочим. В злотых держали свои сбережения крестьяне и городская мелкота. Когда в январе злоты был изъят из обращения —